Мгновенная реакция. Дети потрясающе работают с возражениями. Утренний диалог с дочкой. «Папа, у нас сейчас такая сложная история!» «Да ладно тебе. Когда я учился в школе, это был один из самых простых предметов». «Когда ты учился, этой истории было на 40 лет меньше!»